Когда в назначенный час я вплыла в бар-искуситель, мой кавалер был уже там. Мы расположились за угловым столиком и сделали заказ. Завязалась неспешная беседа. Инкубы от природы идеальные ухажеры. Они поддерживают легкий бессмысленный разговор, постепенно окутывая собеседницу флером. Я смотрела в его глаза, кивала в такт словам, но никак не могла расслабиться. Изнутри точило беспокойство, предчувствие, что ли. Заказ я выполнила, отчет по работе тоже сдала, не забыв указать, по чьему недосмотру он был мне выдан. А Ладик вообще заслуживал мести. Ведьма я или кто? Но все равно что-то было не так. Стоило мне взять бокал и сделать глоток, как перед столиком материализовался господин Тьмин, личной персоной, гневно сверкая очами. «О, Борислав Матвеевич, какими судьбами?» Куби приветственно подскочил и затряс шефу руку, пока я откашливалась. «А что это на вас за меховое манто? Новая мода?» С трудом прокашлившись, поинтересовалась я, так как над столиком повисла напряженная тишина. «Что дарит, то и в моде!» Шеф отцепил от себя мохнатика и выдрузил мне на колени. «Забери своего ленивца и воспитывай сама. Он мне весь кабинет пометил». «Ай-яй-яй!» — я почесала ленивца за ушком. «А вы сами не успели?» «Мирослава!» — утробно прорычал шеф. «Я его к ветеринару возил». «Для кастрации?» — участливо поинтересовался инкуб. После этих слов я икнула. «Что значит для кастрации? Он же...» Я подтянула пушистое тельце повыше и взглянула Владимиру в глаза. Ответный взгляд был полон скорби. «Вы что себе позволяете, Борислав Матвеевич? Это же редкий уникальный вид. Такому генофонду размножаться положено, а вы его кастрировать. Вот и следи сама за своим генофондом, а не разбрасывайся». Инкуб переводил заинтересованный взгляд с меня на шефа и обратно. Кажется, увлекся настолько, что потянулся за орешками, лежащими в вазочке в центре стола, чем неосмотрительно привлек внимание черта. «Куби, скажи мне, пожалуйста, какого лешего ты торчишь сейчас в баре, если у тебя в номере истерит привязанная к кровати заказчица в кожаном белье? И зачем ты отхлестал девушку плеткой?» «Она заказывала скучающего миллионера». Борислав Матвеевич оторопел от неожиданности. «Ты где этой пошлости набрался?» «У нее в воспоминаниях». Куби ничуть не смутился. «Она в кино с подружками недавно ходила. Так томно вздыхала весь сеанс». Тут инкуб заржал, уже не сдерживаясь и показывая свое истинное отношение к таким заказам. «Значит так», — посуровил шеф. «Делай, что хочешь, но чтобы заказ был выполнен в срок и на высшем уровне. А то премии лишу. А с тобой...» — он повернулся в мою сторону. «Мы поговорим после того, как ты избавишься от этого зверя». Господин Тьмин щелкнул пальцами и исчез, даже мокрого места не осталось. «Ну, хоть новый заказ не подкинул». Я подтянула ленивца поближе, удобнее перехватывая. «Тогда, может, продолжим у меня дома?» — поинтересовался инкуб и провокационно улыбнулся. В этот момент над столом сформировался мини-портал, и из него выпал конверт с моим новым заданием. Я сидела в своем любимом домашнем кресле и в упор смотрела на ленивца. Он, в свою очередь, расположился на стеклянном журнальном столике и сверлил меня недовольным взглядом. В эти гляделки мы играли уже минут 20. Ленивец водил когтем по стеклу, издавая противные звуки, от которых сводила челюсть. Вечер с инкубом, естественно, пришлось отменить. Из кафе я прямым курсом отправилась к себе. «Так, ладно, давай загадывай уже свое желание и расстанемся друзьями». «И что, ты все исполнишь?» «Нет, я все отгадаю!» В раздражении я вскочила и пошла на кухню варить себе кофе. «Пока мое единственное желание — это свернуть тебе шею!» — донесся вслед натужный голос. По паркету неспешно зацокали когти. Затем из-за угла появилась мохнатая морда. «Но боюсь, тогда на моем перевоплощении можно будет поставить крест!» «Не сдерживай себя!» — усмехнувшись, я выключила кофеварку и достала чашку. «Загадывай возвращение истинного облика!» Ленивец с трудом забрался на высокий стул и, откинув челку со лба, посмотрел с укором. «Сомневаюсь, что это тебе по силам. Надо другие варианты искать». «Интересный вывод». Я сделала глоток кофе и зажмурилась от удовольствия. «Извини, кофейных листьев не завезли, так что угостить не могу. Разве что...» Я пододвинула к Владимиру блюдце с печеньем. «Ты же понимаешь, что желание выполняется не только моими силами. Подписанный контракт позволяет мне привлекать всю мощь корпорации». «Да, но я не подписывал контракт с корпорацией». «Резонно», — я ненадолго задумалась. «Так, может, подпишешь? Чем быстрее разберемся, тем лучше. Мне, как ты понял, скоро выдвигаться на следующее задание». «Когда?» «Не знаю, когда заказчик будет готов». «Как ты узнаешь, что он готов?» — немного устало произнес Ладик. «А, это коммерческая тайна Империи Желаний». Я щелкнула ленивца по носу и еле успела отдернуть руку, пока меня не полоснули когтем. «Могу только сказать, что, если повезет, я сама шагну в портал переноса, назвав адрес заказчика». «А если не повезет?» В глазах зверя появился неподдельный интерес. Я тяжело вздохнула. «У меня были случаи, когда утягивала на задание прямо из теплой постели. Ты даже не представляешь, как это раздражает». Ленивец неопределенно хмыкнул, медленно стек со стула на пол и пополз в сторону ванной. «Значит, останусь квартирку сторожить». Когти стучали по паркету, и Ладик забурчал под нос. «И как ты ходила в этой шкуре? Она же то чешется, то жарко, то...» «Могу шампунь от блох предложить!» — крикнула я вдогонку. «У меня от котика остался!» «Даже боюсь подумать, что ты с самим котиком сделала!» Зов, как всегда, пришел совершенно не вовремя. Утром я нежилась в мягкой постели, по которой успела соскучиться за время путешествия с Васькой, и в этот уютный час заказчику приспичило озвучить желание. Мгновение невесомости, и вот. Кстати, а где это я? И почему мужик напротив кажется мне таким большим? А кто-то чешет меня за ушком. О, нет, уже вслух простонала я. О, да, раздался знакомый глумливый голос, и меня развернули мордочкой к зеркалу. Фея крестная? Уточнила я, глядя на отражение высокой блондинки в воздушном небесном голубом платье. Пышные рукава мерцали маленькими звездочками, золотые волосы были убраны в замысловатую прическу, которая крепилась бриллиантовыми заколками газовая вуаль. Легкое свечение вокруг фигуры и изящная волшебная палочка в правой руке не доставляли сомнений в должности дамочки. Другой рукой фея удерживала черного пушистого кота. Собственно, котом и была я. «Не понял, почему я фея?» Судя по голосу, Владимир не ожидал такого поворота событий. «Почему я кот?» «Мне плевать, почему у моей феи крестный, мужской баритон и черный кот?» Раздался недовольный голос заказчика. «Я хочу озвучить свои желания». «Как мало, в сущности, наши клиенты знают о добрых феях», — вздохнула я и, спрыгнув с рук Владимира на пол, подошла к заказчику. «Готов ли ты озвучить все три желания, предусмотренные контрактом, или будем исполнять по одному?» Я окинула заказчика придирчивым взглядом, пытаясь прикинуть, чего от него ждать. Передо мной стоял невысокий полный мужчина в явно сценическом костюме, красный камзол, расшитый золоченой нитью, темные брюки и охотничьи сапоги. На круглом лице остатки грима, мешающие определить точный возраст. Не успел артист ответить, как раздался стук в дверь, а следом донесся визгливый голос. «Пафнутий Егорович, скоро ваш выход! Не подведите нас, как вчера!» «Я помню!» — зло бросил в ответ Пафнутий и продолжил возмущаться уже не так громко. «Как они могли так меня задвинуть? Как посмели дать мне роль кушать подано? Да я пою в 100 раз лучше, чем этот их...» Тот он закашлялся, так и не озвучив виновника своих бед. «Водички или водочки?» — участливо предложил Владимир, подойдя к столику, на котором, кажется, стояло и то, и другое. А я едва сдерживала смех. Настолько не вязался его баритон с образом утонченной изысканной феи. «Вот, вот!» — артист протянул руку, но потом словно опомнился. «Какая водка? Мне ж на сцену!» Он заметался из угла в угол. «Так, у меня есть 3 желания. Где там твоя палочка?» «Ты об этой?» Владимир продемонстрировал хрустальное изделие со светящейся звездочкой на конце. «А какой же еще?» Пафнутий замер посреди комнаты, задумавшись, и я решила вмешаться в разговор. Легко запрыгнув на стол, привлекла к себе общее внимание. «Озвучивай свои желания!» «Я хочу, чтобы у меня был самый неповторимый голос, чтобы диапазон был на 5 октав. В общем, круче, чем у легенды Фаринелли. Мне будут рукоплескать залы. Да что там залы? Стадионы. Хочу, чтобы женщины приходили в экстаз от моего голоса и носили меня на руках. Тогда она локти будет кусать, что посмела плеснуть мне коктейль в лицо». «И последнее желание?» — подтолкнула я заказчика, поскольку пауза затянулась. Пафнутий встрепенулся, покосился на фею крестную, а затем склонился к моему кошачьему уху и зашептал. «Я хочу никогда больше не испытывать проблем с потенцией!» «Исполмяу!» — произнесла я и посмотрела на Владимира. «Махни, пожалуйста, палочкой!» Зал одного из знаменитейших оперных театров мира был полон. До начала концерта оставалось еще полчаса, но свободных мест уже не было. Поклонницы чарующего голоса Пафнутелли, как теперь звали моего заказчика, держали охапки цветов. Я наблюдала за происходящим в партере через щелку в завесе, сидя на руках феи крестной. «Кстати, ты молодец», — промурлыкала я, отрывая нос от занавеса. «Стоически перенес очередное перевоплощение». Владимир усмехнулся. «После полутора суток, проведенных в жуткой шкуре ленивца, я был рад вновь почувствовать себя почти человеком». Он ненадолго задумался, неосознанно почесывая меня за ухом, отчего в кошачьем горле стало зарождаться урчание. «Пойдем, проведаем нашу звезду», — фыркнула я, «а то как бы он на сцену не опоздал». «Скажи, а ты всегда на задание так кардинально преображаешься?» Владимир развернулся и, путаясь в полах летящей ткани, направился к гримеркам. «Чаще всего да, тут ведь все от заказчика зависит. В какой образ он больше поверит, тот я и принимаю». «Ого!» — переключилась я на толпу экзальтированных барышень, заполнивших коридор за кулисами. «Да тут с боем не прорваться!» «Может, волшебная палочка поможет?» Владимир занес над головой руку с инструментом, ожидая команды. «Тут разве что волшебная дубинка справится!» — вздохнула я. «Давай, шуруй за охраной, а я сейчас понизу проберусь в гримерку». Владимир опустил меня на пол, но прежде чем убежать, я вернулась к нему. «Если меня затопчут эти коровы, вручи мое тельце Бриславу, и пусть его совесть замучает». «Это вряд ли, он скорее чучело из тебя сделает». Подмигнув мне, фея крестная отправилась за подмогой. Вокруг стоял невероятный гомон, и мне с кошачьим слухом было тяжело его переносить, а тут еще приходилось протискиваться мимо острых каблуков в святая святых любого артиста. Успела я как раз вовремя. Самые активные дамы пробились к телу Пафнутия и пытались подхватить его на руки. Но комплекция моего заказчика не очень этому способствовала, поэтому они в конечном итоге завалили его на пол. «А ну, все вон!» Мявкнув я, прыгнула на пузо артиста и зафырчала не хуже разъяренной пантеры. Сочетание говорящей кошки с агрессивным поведением дало свои плоды, и поклонницы стали спешно покидать комнату, не причинив кумиру особого вреда. Стоило выйти последней, как внутрь прошмыгнул Владимир и закрыл дверь. «Ну что, Пафнутелла, желания твои мы выполнили, так что пора подвести баланс». Я слезла с артиста на пол, неспешно подошла к Владимиру и запрыгнула ему на руки. Надо отдать должное, он успел меня подхватить, не позволив когтями вцепиться в нежную ткань фейского платья. «Да где же выполнили?» — фальцетом пропел заказчик, подскакивая на пол. Не ожидавший от себя такого голоса, он непроизвольно закрыл рот ладонью. «Вот», — довольно протянула я, — «голос-то какой, а тембр! Когда б ты еще так пел?» Заказчик в панике заметался по комнате. «Нет, это все не то, вы меня обманули. Где женщины, которые должны носить на руках? Это вот что сейчас такое было?» «А это издержки образа жизни. Сам понимаешь, не всякая дева такой вес возьмет. Но тут не волнуйся, вскоре или они накачаются, или ты похудеешь, ну а носить будут». «Хватит!» — заорал артист, но крик вышел раскатистым, басистым, певучим. «Это все пустое, что вы сделали с...» Ладонями он непроизвольно пытался накрыть пах, но под заинтересованным взглядом феи крестной одернул себя и покраснел. «У меня же нет!» — предпринял он вторую попытку и опять замолчал. Запустив пальцы в жидкие волосенки, он вновь закричал. «Мое последнее желание! Что вы сделали? Как? Я требую сатисфакции!» По его щеке скатилась скупая мужская слеза. «Зачем все эти толпы? Зачем поклонницы?» «Пафнутий Егорович, держите себя в руках!» — строго сказала я и перебралась с рук на плечи Владимира. «Вы чего пожелали? Чтобы не было проблем с потенцией. Проблемы есть?» «Я кастрат!» — в сердцах рявкнул заказчик. «Какая потенция?» «Ну вот, нет бушующих гормонов, нет проблем с потенцией». Владимир закашлялся, случайно скинув меня на пол, но я только фыркнула. Пора было ставить точку в договоре. Опять я все быстро выполнила. Но, видно, судьба у меня такая. «Вот график ваших концертов», — я кивнула головой на материализовавшийся перед артистом свиток. «Как видите, он довольно плотный. Ваш голос мечтают услышать все. Первые 10 лет вы должны отчислять корпорации «Империи желаний» 70% чистой прибыли. В дальнейшем ставка будет снижена. На этом у меня все. Аривидерчи!» Я развернулась и направилась на выход, виляя хвостом. По пути подала знак Владимиру, чтобы не отставал. «Да, чуть не забыла!» В дверях я повернулась. «Вы теперь почетный постоянный гость новогодних корпоративов «Империи желаний».» «Это подстава! Мяу! Так не может быть! Хватит спать, когда я с тобой ругаюсь!» Белый кот носился по моей постели и категорически мешал отдыхать. «Ладик, давай выясним отношения утром. Что ты размяукался?» «Возможно, потому что опять нахожусь в теле какого-то животного». «О, теперь ты понимаешь, что я чувствовала у волхвов тогда утром?» Застонав, я села, подтягивая одеяло повыше. «А ты вместо сочувствия заигрывал с какой-то селянкой». «С кем?» «Уже неважно. Из тебя вышел шикарный кот. Наслаждайся новыми ощущениями. Или ты предпочел бы остаться ленивцем?» «Я предпочел бы вернуть свои человеческие формы». «Давай пойдем завтра в отдел разбора претензий. Скажем, что ты случайно за меня зацепился при переносе. Они тебя вернут в твой мир, и ты вновь станешь сногсшибательным красавцем». Наглая морда загорелась любопытством. «Зря я это сказала». «А я хотел бы послушать». Котяра уселся своей пушистой попой прямо на подушку. «Возможно, это как-то скрасит мое текущее положение». «В общем, ложись спать. Утро вечера мудренее». Я обняла вторую подушку и провалилась в сон почти мгновенно, словно и не было бродящего кругами кота. Сначала я очутилась посреди душистого поля, кругом летали шмели и бабочки. Одна из них попыталась сесть мне на кончик носа, но потом вспорхнула и полетела прочь. Я зачем-то побежала за ней, пытаясь поймать в ладони, но огромная темная туча наползла на небо, закрывая собой теплое солнце и погружая мир во мрак. Стоило темноте отступить, как я осознала себя прикованной в позе морской звезды к мягкой стене пушистыми наручниками. Из одежды меня укрывал короткий прозрачный пеньюар. Вздымающаяся от тяжелого дыхания грудь лишь подчеркивала несостоятельность пеньюара, как вида одежды. Комната, в которой я оказалась, имела очень странный вид. Без окон, единственные двери едва просматривалась в красной обивке, одна стена полностью зеркальная, сверху льется тусклый свет от небольших разбросанных по потолку светильников. Как же я могла опять допустить захват контроля над моим сном? «Мира, душа моя! Так будешь от меня бегать!» В поле зрения появился мой мучитель и по совместительству работодатель. В этот раз он был одет крайне вызывающе. Длинные стройные ноги обтягивали кожаные брюки. Жилетка в тон едва прикрывала рельефный мускулистый торс. Лицо было скрыто бархатной маской. Но своего шефа я и по голосу узнала бы. «Борислав Матвеевич, что это за мягкая палата для умалишенных? Или вы решили перенять передовой опыт Куби?» Я покосилась на странные инструменты, развешанные на деревянной стойке в правом углу. Шеф подошел вплотную и остановился, опаляя горячим дыханием мою щеку. «Имейте в виду, я не одна из его экзальтированных заказчиц. Меня этой порнографией не проймешь». «Мира», — прорычал он, — «твоя неопытность меня распаляет». Поймав мой недоуменный взгляд, шеф пояснил. «Порнография всех возбуждает, это физиология». От его бархатистого шепота мурашки побежали по коже. Я особенно остро почувствовала, что у коварного шефа есть все шансы добиться желаемого. Я все же не железная. Неожиданно в памяти стали всплывать картинки ночи, проведенные в старой уютной избе с проводником Златовлаской, который все больше занимал мои мысли. Вот перед чьим обаянием невозможно устоять. Вот чьи ладони мне хотелось бы вновь почувствовать на своих бедрах. Стоило осознать эту простую истину, как внутренняя дрожь исчезла, из глубины души стало подниматься отвращение к тому, кто принуждал к близости, совершенно не считаясь с моим мнением. Черт начал прокладывать дорожку из поцелуев по моей шее, а я лихорадочно думала, как избежать изнасилования, как вдруг... «Интересная конура, ничего не скажешь. Вы здесь всех сотрудников воспитываете». «Это еще кто?» — раздраженно произнес Борислав Матвеевич и медленно развернулся. «Кот, просто кот», — довольно промурлыкало животное. «Вы не отвлекайтесь, мне даже интересно». «Откуда здесь кот?» — шеф бросил в мою сторону свирепый взгляд, и от нервного перенапряжения у него стали проявляться небольшие рожки. Они отливали перламутром и мерцали, говоря о крайне плохом настроении своего носителя. «А я откуда знаю? Это не мой сон!» Я демонстративно подергала прикованными к стене руками, намекая, что сама бы себя не приковала даже во сне. Шеф нагло улыбнулся, тут же забыв о коте, и склонился к моей груди. «Теперь ты не сможешь сбежать, рыжая бестия!» Слова он перемежал поцелуями, даже не удосужившись освободить меня от пеньюара. «Рмяу!» — раздалось за спиной шефа. «Никогда мне этого не понять, мур! Зачем принуждать? Неужели добровольно ни одна не соглашается?» Кот поводил по полу пушистым хвостом, затем подошел к деревянной стойке и начал точить об нее когти. «Если судить по рогам, то у вас и жена имеется. Неужели так все плохо? Но вы тогда продолжаете, не смею мешать». «А, я так не могу!» — прорычал звереющий Борислав. Сон вновь подернулся маревом. Голова закружилась, и я оказалась в своей постели, тяжело дыша. Мне опять удалось сбежать от шефа, но эти игры уже порядком достали. Рядом, как ни в чем не бывало, почивал Владимир, обернувшись пушистым хвостом. Он все еще находился в шкуре кота. Тяжело вздохнув, я потопала на кухню за водой. Выпив целый стакан, вернулась в спальню. Проверила настройки амулета, защищающего сны. Он, конечно же, был разряжен. Задумалась о тщетности бытия. Делать этой ночью категорически не стоило, потому что меня тут же срубил сон. А амулет так и остался не заряжен. Благо, во второй раз за ночь шеф уже не стал хулиганить.